и так, чтобы никто не слышал. Это дело крайне опасное». «Какое там дело?» — чуть дрогнувшим голосом осведомилась Окаемова. «Даже странно. Такой период переживаем, что ни в чем ничего странного не нахожу», — совсем глухо и таинственно произнес старый бухгалтер. «Но время терять я не намерен. Желаете, побеседуем. Не желаете, так и запишем». «А у меня ни от кого секретов нет», — как видно, поборов страх, отрезала Окаемова. «Мне скрывать нечего и не от кого. Зато у меня есть секрет», — стараясь говорить тем голосом, которым нынче говорил с ним гестаповец Венцлов, произнес бухгалтер. «Есть. Понятно вам? И не задерживайте меня, я тороплюсь». «Ну так возвратимся в переднюю», — немножко побледнев, согласилась Окаемова. «Больше некуда». Держа коптилку в руке, она затворила за собой дверь в комнату, и тогда Аверьянов ей сказал то, что придумал еще там, в комнате номер 9. Гестаповцы поймали одну женщину, похожую на Аглаю Петровну. Ее фамилия Федорова. Помните, была учительница, подружка Сони Мартемьяновой? Так вот, если кто покажет на Федорову, что она Устименко, то у меня есть такое задание от Генерального штаба Всепартизанского Красного Движения передать, пусть считает себя покойником. Это как же? Сирея лицом и стараясь не замечать запах перегара, исходящий от Аверьянова, с ужасом спросила Окаемова. Это как? И я тут при чем? А при том, что у вас скверные были отношения с Устименко, вроде моих. Только у меня по линии алкоголя и других некоторых аморальностей и неэтичностей. А у вас методика преподавания. Вы, я помню, на активе сильно по Аглайке врезали. Я вам даже из угла хлопал. И она по вас врезала. В конференц-зале педагогического техникума это дело было. Потом вы, конечно, валерьянку пили и кричали, что так не оставите. Теперь припомнили? Татьяна Ефимовна, прижимаясь к стене передней, медлила с ответом. Чего хочет от нее этот человек? Кто он? Провокатор? И какой это такой генеральный всепартизанский штаб? Уже ли запамятовали? Между вами еще спор был теоретический, чисто насчет товарищества в школе и насчет ложного понимания товарищества. Вспомнили вы ей Аглаище наш ее племянника, как он не заявил на своих соучеников, не показал на них откровенно. По вашему-то убеждению, он обязан был показать откровенно. Вроде бы прыгали они все из окошек. «Да вам-то что до всего этого?» — воскликнула вдруг Татьяна Ефимовна. «Какое это может иметь отношение к Федоровой?» Бухгалтер загадочно улыбнулся, загадочно и мрачно. «Не понимаю», — пожала плечами Окаемова. «А такое это имеет отношение», — пугая Татьяну Ефимовну стеклянным блеском глаз и, наклоняясь к ней, сказал бухгалтер, «такое, что вам нынче могут приказать в смысле откровенности, приказать и всеми карами пригрозить, так вы ни-ни, иначе пусть считает себя покойником». «Значит, вы теперь партизан?» — с усмешкой осведомилась Окаемова. «А это дело не ваше», — значительно произнес Аверьянов. «Это дело вышестоящее, и не вам его знать. Не вам, имеющее во мне такое представление, что я выгнанный главный бухгалтер. Вы, между прочим, тоже ручку к этому делу приложили, тоже на меня писали, что я, видите ли, нетерпим на своей должности». «Помню, как же, старик Аверьянов все помнит!» И, сердито сопя, он стал стаскивать с вешалки пальто. «Если на меня донесете, тоже вам будет худо», — деловито добавил он, взбивая меховую свою шапку ладонью. «Очень худо! Я не бог весь какая птица, но меня знают, и после войны еще громче узнают. А что я нетерпим, то было бы вам, товарищи критики, вовремя самим почесываться с отчетностью.